Воды Замбези совсем рядом. Они старались держаться подальше от лагеря, который построили с такой любовью, но оба с тоской бросали взгляды на синевшие на горизонте холмы. Элен опускалась все ниже и ниже, едва не задевая макушки деревьев, потом развернулась по широкой дуге, стараясь, чтобы между самолетом и лагерем всегда находились высокие холмы. «Смотри», — Крейг указал налево, набелевшие на опушке кости. «Они еще здесь. Кости убитых браконьерами носорогов были обглоданы стервятниками и выбелены солнцем». Селен подготовилась к посадке и направила самолет к узкой полосе травы вдоль утеса, на которую уже садилась раньше. «Молитесь, чтобы здесь не покопались бородавочники и муравьеды», — пробормотала она. Перегруженная Сесна тяжело качнулась. Мгновенно раздался звуковой сигнал и замигал индикатор сваливания. Через мгновение самолет, едва не коснувшись макушек деревьев, резко пошел вниз и приземлился с тяжелым ударом. Сесна запрыгала по неровной поверхности, но тормоза и густая трава, мешавшая колесам шасси вращаться, быстро остановили ее. Селена облегченно вздохнула. «Благодарю тебя, Господи!» Они быстро разгрузили самолет, закрыли груз зелеными нейлоновыми сетками, предназначенными для защиты молодых растений от солнца, которые Крейг купил в Франциставне. Крейг и Селен посмотрели друг на друга с несчастным видом. «Господи! Как я не хочу с тобой расставаться. Я тоже. Поэтому улетай быстрее». Они поцеловались, и она побежала к самолету. Селен вырулила на край поляны, развернулась и, включив полный газ, покатилась по собственным следам. Разгруженный самолет легко взмыл в воздух. Он успел заметить ее бледное лицо в окне. Потом деревья разделили их. Крейг смотрел ей вслед, пока не стих окончательно шум двигателя. Потом он взял автомат и забросил на плечо рюкзак. Он посмотрел на одетую в джинсовый костюм и синие полотняные туфли Сару. Она несла рюкзак с едой и фляги с водой. За поясом джинсов он заметил пистолет ТТ. «Готово?» Она кивнула, пошла следом и ни разу не отстала, несмотря на установленный им бешеный темп. К утесу они подошли в первой половине дня. Крейг посмотрел с вершины в сторону вод Замбези. Крейг, несмотря на опасность, разжег сигнальный костер, а потом вместе с Сарой залег в засаде на тропе на тот случай, если дым привлечет непрошенных гостей. Место они выбрали удачное. 3 часа они пролежали неподвижно и молча. Только их глаза непрерывно осматривали склоны, окружавшие их кусты. Несмотря на это, партизаны подошли совсем незаметно. Близко, совсем близко, раздался хриплый голос. «Ха, Куфелла! Наконец-то ты принес мои деньги!» Они увидели изуродованное шрамом лицо товарища Бдительного всего в 10 шагах. «Я думал, ты забыл о нас. У меня нет для тебя денег. Есть только тяжелая, опасная работа», — сказал Крейг. Спутниками товарища Бдительного были 3 поджарых, как волки, партизан. Они погасили костер и быстро скрылись в лесу, рассыпавшись цепью, чтобы прикрыть их отход. «Нужно уходить», — объяснил товарищ Бдительный. «Здесь, на открытой местности, канки преследуют нас, как охотничьи псы. Мы потеряли много хороших людей. Они взяли товарища Доллара». Да, Крейг хорошо помнил, как избитый и грязный Доллар давал против него показания той ужасной ночью в Кинглин. Они шли еще 2 часа после наступления темноты, все время на север, ближе к глухим гористым местам вдоль Великой реки. Их марш охраняли невидимые разведчики, все время шедшие впереди. Только их птичьи крики сообщали, что путь свободен. Наконец они пришли в лагерь партизан. У маленьких бездымных костров для приготовления пищи сидели женщины. Одна из них подбежала к Саре и обняла ее. «Она младшая дочь моей тети», — объяснила Сара. Она и Крейг разговаривали друг с другом только на Синдибеле. Лагерь представлял собой несколько унылых пещер, вырытых в крутом берегу пересохшего русла и скрытых нависшими ветвями деревьев. Он выглядел явно временно. Буквально всю утварь можно было в течение нескольких минут собрать и унести. Женщины были такими же неулыбчивыми, как сами партизаны. «Мы не задерживаемся надолго на одном месте», — сообщил товарищ бдительный. «Канки наблюдают за нами с воздуха. Несмотря на то, что мы никогда не ходим по одному и тому же месту даже в уборную, на земле появляются тропы, которые хорошо видны с самолета. Скоро придется уходить и отсюда». Женщины принесли еду, и Крейг только теперь понял, как сильно он проголодался и устал. Тем не менее, сначала он достал из рюкзака несколько пачек сигарет и раздал их партизанам. На губах этих озлобленных людей впервые появилась улыбка, когда они начали передавать сигарету по кругу. «Сколько человек в твоей группе?» 26. Товарищ бдительный с наслаждением затянулся и передал сигарету дальше. «Но рядом есть еще одна группа. 26 бойцов с точки зрения Крейга было достаточно. Если, конечно, использовать фактор неожиданности. Все поели из общего котла,